Евгений Богучарский. «Поджигая хворост». Посвящается светлой памяти Джессики. 3 мая 2001 по 11 октября 2020. Вербал абьюз «Поджигая хворост» основан на подлинных фактах, имевших место на севере России. Однако любое сходство с реальными людьми или событиями может быть лишь случайным. Мастеринг. Выпей лауданум. В книге по обоюдному согласию использованы следующие композиции авторов. Big Mel and Tizoya 78. Композиция Mid-90. Detector and Stainkiller. Композиция Город А. Mid Generator. Композиции Мёртвые синтезаторы, Хореомания, Моё сердце готовит побег, Конвенция о бессмертии и Нижний мир. Миша Бьорк. Композиция «Что угодно». Марат Шацкий и Виталий Пономарёв. Композиция «Шиз. Наша печаль». Неизвестный композитор. Композиции «Путь», «Ночь», «Луна», «Ты», «Огня». Привоза Прайд. Композиция «Грязь». Провинциальные меха. Композиции «Галинка» и «Прошмандовка». Улица Марата Дебашира. Все композиции альбома «Вершина глубин». В книге использованы материалы из фанатики YouTube и стоковых сайтов noisefx.ru и звукипро.com, находящиеся в свободном доступе.